Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Дорогие Господи, отцы, братья и сестры, апостол Иаков в своем послании говорит: без веры невозможно угодить Богу. Веровать же подобает Богу, что Он есть, и взыскующим Его мздовоздаятель бывает. И сегодня мы слышали об этой вере, о опыте веры, который обрел неверующий апостол Фома, который своими собственными руками осязал прободенное ребро Христа Спасителя. Своими собственными руками осязал язвы на руках и ногах нашего Господа. И после этого, уверившись сам, что это есть воскресший и стоящий реально перед ним Христос, апостол Фома восклицает: «Господь мой и Бог мой!» И слышит от Христа Спасителя такие слова: «Блаженны, не видевшие, но уверовавшие». И нам дарована эта благодать и это счастье быть людьми верующими. Но порой у нас, как и у апостола Фомы, возникают сомнения, колебания, неуверенность. Так ли это? Стоит ли так подвязаться? Стоит ли до конца претерпевать этот узкий тернистый путь? А самое главное, ежедневно, ежечасно, без лукавый дух нашептывает нам: успокойся, не напрягайся, не перетруждайся, начнешь с завтрашнего дня, и получается, что завтра становится врагом сегодня. Не только лукавые духи искушают нас относительно нашей веры, но часто среди тех, кто сейчас находится в этом храме, и школьники, и на работе, и в институте, и соседи, часто нас подбивают на эти разговоры о вере, если мы первые не начинаем их. Порой не хватает у нас и веры, порой у нас не хватает, может быть, и какого-то знания, а самое главное не хватает любви, которая давала бы силу этим словам, потому что Бог действует через нас в правом духе. И люди не столько слушают убеждения и слов, сколько истинность нашей веры и нашей любви. И часто возникает такой вопрос, что якобы вера противоречит науке, а наука противоречит вере. И часто возникают такие полемические вопросы, и мы этим людям, которые вопрошают нас о вере, и о которых нам сказано апостолом, что будьте готовы всякому, требующему вас отчета в вашем уповании, дать ответ с кротостью и благоговением. И однако же наша вся история этого мира, мира недуховного, свидетельствует о том, что многие и многие ученые были людьми верующими. Основоположник физики Ньютон был верующим человеком и говорил о себе, что если бы у меня было немного знания, еще больше, то я бы веровал не как бретонский крестьянин, а как бретонская крестьянка. И он говорил, что немного знания удаляет от Бога, а много знания приближает, потому что я убедился, что я не знаю ничего. Ньютон, основоположник физики. Наши соотечественники Ломоносов был глубоко верующим человеком, который говорил о том, что нам Бог оставил две книги. Одну видимую, в которой мы узнаем волю Божию, и книгу этого мира, по которому мы узнаем премудрость Божию. Видимая книга – это Евангелие, Священное Писание, Библия, в котором мы узнаем волю Божию. Но красоту Божию мы узнаем через это мироздание. Эйнштейн говорил о том, что логичность этого мира, миропорядок, миробытие, его благоустройство свидетельствует о том, что мир возник не в результате хаоса, а является произведением великого ума. И говорит он, вера в то, что мир наш разумно устроен, побуждает меня как ученого доискиваться до законов этого мира, но никак не устанавливать законы этого мира. Менделеев, Циолковский, наши светила врачебного искусства Пирогов и Павлов. Академик Павлов был старостой одного из московских храмов. И однажды, в послереволюционное время, когда он ехал в трамвае, это был 18-й год, он снял шляпу, когда проезжал мимо действующего храма, перекрестился на храм и обратно одел шляпу. В то время он был академиком медицинских наук, как основоположник физиологии, науки о человеке. И тогда революционные матросы, глядя на него, посмотрели, улыбнулись и говорят: «Смотри, говорит, какая серость на академика медицинских наук». Когда спрашивают у нас, или будут спрашивать, а как можно выразить, что такое Бог? Как это можно объяснить в двух словах? В двух словах, конечно, для неверующих людей объяснить это очень сложно. Но наш поэт, российский поэт Державин, ответил на это в своей знаменитой оде, которая так и называется «Бог». «Дух вездесущий и единый. Кому нет места, не причины. Кто все собою наполняет, объемлет, зиждет, созидает, кого никто постичь не мог, того мы называем Бог». В советские времена, когда было особое гонение на веру, и наш знаменитый врач и епископ Лука Воин Ясинецкий, когда в одном из диспутов ему задали вопрос: «Неужели вы, ученый человек, лауреат Сталинской премии, а Сталинскую премию он получил за очерки гнойной хирургии, которые сдал в 1947 году и которые до сих пор являются основополагающими в медицинских институтах этот труд, уже, конечно, переработанный, но главный фундамент заложил святитель Лука Воин Ясинецкий». И ему однажды в одном диспуте задали такой вопрос: «Ну как же вы, ученый и образованный человек, верите в Бога? Ведь вы же его никогда не видели». И тогда он говорит: «Вы знаете, мне много приходилось делать операции на черепе, приходилось делать трепанацию черепа, и я всегда видел очень часто человеческий мозг, но не видел там ни ума, ни мыслей. Может быть, у вас нет ума?» Он обратился к тому человеку, с кем он беседовал. И в советские времена, когда однажды, в 61-м году, запустили в космос Юрия Алексеевича Гагарина, и это использовали потом в антирелигиозной пропаганде, и спустя какое-то время одного маленького мальчика по имени Алексей, который был сыном священника, поставили перед всем классом и задали ему такой вопрос: «Вот ты сын священника, верующий человек, но ты не знаешь о высочайшем достижении человеческой мысли и человеческого ума, и человеческой науки. Ты знаешь, что позавчера Юрий Алексеевич Гагарин летал в космос, в небо, и никакого Бога там не видел». И тогда маленький мальчик, прочитав про себя Иисусову молитву, помня слова Христа Спасителя: «Когда вы будете ведомы пред царями и правителями за имя Мое, то не поучайтесь заранее, что вам сказать или что вам отвечать, ибо Я дам вам уста и премудрость, которой не возмогут противиться все противляющиеся вам». Он подумал несколько секунд и говорит ей: «Знаете, Нина Петровна, ваш Юрий Алексеевич очень низко летал, Понятно, что Бог не дедушка, сидящий на облаках, но во всяком случае и ей тяжело было ответить что-либо этому ребенку. Так и у нас порой в жизни нас беспокоят люди, задают такие вопросы, но их можно очень сильным аргументом поставить на свое место, на которое никто, если убрать вопросы духа, вопросы веры, ответить невозможно. Два вопроса. Может быть, их и больше, но они как бы основополагающие, на котором у нас может быть в сотни, в тысячу раз преимущество перед людьми неверующими. Никто из неверующих людей, ни наука, ни самые высочайшие достижения до сих пор не могут ответить на вопрос, откуда произошла жизнь. И никто из людей неверующих не может ответить на тоже очень важный вопрос. Что такое смерть? Есть ли в ней смысл? И самое главное, что они не верят в жизнь после смерти. И поэтому все, что люди бы не делали здесь на земле, какие бы высокие цели ни ставили, они всегда будут конечными, и они всегда будут обессмысливаться с итогом человеческой жизни, со смертью. Если эта цель, если цель человеческой жизни будет вне Бога. И поэтому нам, верующим людям, конечно, даровано это счастье быть верующими людьми. Один из американских ученых установил, что в одном одноклеточном организме в одну секунду происходит 10 тысяч химических реакций. И он говорит, что я с большей бы уверенностью поверил в то, что во время взрыва в типографии из разлетевшихся по типографии букв сложился текст Библии, я в это больше поверю, чем я поверю в то, что жизнь могла зародиться сама собой. Для нас, верующих людей, не требуются эти внешние доказательства. И нам святые отцы сказали, что путь, что познание Бога лежит на пути исполнения евангельских заповедей. Исполняй то, что знаешь, и откроется то, чего не знаешь. Святые отцы говорят нам, что Бог открывается не пытливому уму, а чистому сердцу. И вот к этому мы должны стремиться, на это должны уповать и этого просить у Бога, чтобы у нас была внутренняя вера. Не обязательно нам искать внешний, через физику, химию и прочее, так сказать, это для нас пройденный этап нашей жизни, а искать укрепление в вере и, самое главное, в верности Богу. Потому что и бесы веруют и трепещут, но не исполняют волю Божию и Его заповеди. А именно в этом состоит и вера, и верность в Бога, в исполнении Его святых заповедей. А в том, что иногда для подкрепления веры Господь посылает особые случаи, особые благословения, особые извещения. Недавно услышал такой очень замечательный и назидательный рассказ и историю. Жили двое супругов, которые были глубоко верующими людьми, которые воспитали детей, внуков, и так вместе прожили около 80 лет, прожили как голубки, молясь друг с другом, поддерживая друг друга и любя друг друга во Христе. Была некая такая идиллия благочестивой верующей семьи. И однажды эти уже престарелые бабушка с дедушкой, понимая о том, что всему будет конец, затеяли между собой такой разговор. Ты знаешь, что кто-нибудь из нас уйдет из этой жизни первым. Но мы же верим, что жизнь и человеческая душа наша бессмертна, что мы в конце концов встретимся на небе. Ты веришь в это? Говорит, да, верю. Но тогда давай, говорит бабушка, дедушки, уговоримся так. Тот, кто первый умрет, второй, который останется, скорбеть не будет и плакать не будет, зная о том, что рано или поздно ты все равно меня догонишь. И все равно на небе вновь встретимся. И дали друг другу такое обещание. И получилось так, что бабушку Бог призвал первой. Она умирает. Дедушка похоронил ее. Молился в первые 40 дней каждый день в храме. И потом часто-часто стал приходить на ее могилу, молясь на этом могильном холмике. И вот в его душу запала тоска, запало уныние, запала скорбь. Не то что сомнение, но потеря близкого человека очень и очень сильно переживал. И просил у Бога смерти. И было даже так, что ложился на могильный холмик, лежал какое-то время, думая о том, что он простудится, заболеет и быстрее отправится на небо к Богу и к своей любимой супруге. И так он начал делать. И у них жил, рядом с ними жил их отшедший от веры сын. И однажды мама является своему сыну и говорит: «Скажи отцу, чтобы он больше так не делал. Разве он не помнит о нашем уговоре?» И тогда сын, обращаясь к матери, говорит: «Мама, а о каком уговоре? Скажи отцу, он сам знает». И тогда он просыпается, на следующее утро приходит к отцу и говорит: «Отец, ты знаешь, мне приснилась мама и сказала, чтобы ты больше так не делал. Чего не делал, я не знаю. И сказала, чтобы ты помнил о нашем уговоре. И когда я спросил, о каком, она сказала, ты сам знаешь». И тогда дедушка вспоминает, что действительно, ведь мы же говорили о том, что вечность, что душа, что Бог, что все это реальность, что оказывается и вот плоды этой молитвы и этого извещения, как мы говорим, с того света. Этот голос любви спас от отчаяния любимого супруга и от безверия спас родного сына, который тоже сомневался в вере, но через это явление своей родной матери укрепился в вере и вновь вернулся к Церкви Божию, вернулся ко Христу. Много и много можно привести у каждого из нас из нашей повседневной, нашей личной жизни. Вот эти и уверения веры, и подкрепления. И поэтому в этот день не зря, что перед за несколько дней до Святой Пасхи, за несколько недель до Святой Пасхи, а осталось всего 2 недели, мы слышали это уверение апостола Фомы. И поэтому в этот святой день будем просить у Бога и у апостола Фомы, чтобы Господь его святыми молитвами укрепил нас в правой вере, дал нам мудрость, когда мы общаемся с людьми внешними, и самое главное, дал к ним любовь, милосердие и сострадание, потому что если мы что-то им не сможем объяснить, что-то не сможем им рассказать и передать часть своей веры, если они увидят наше расположение и наши дела, то наши дела будут свидетельствовать о нашей вере. Ибо так нам Господь и говорит: «Так, когда просветится свет ваш пред человеки, я когда видит ваши добрые дела, и прославит Отца вашего Небесного, и же есть на небесех. Аминь».